Глава пятая. Страх купца Райдена. Получить гражданство Тасунары легальным образом не удалось. Да и глупо было надеяться. Саян в расстроенных чувствах вернулся домой. По дороге то и дело подмывало завернуть ближайший питейный дом и надраться дешевого саке так, чтобы из ушей капало. К счастью, великий создатель миловал. Отвел дьявольский искус. Если золотые кабаны не смогли сделать из него подданного тасунарского императора, то даже самая большая бочка саке тем более не сможет. В коридоре возле двери в родную комнату скальным утесом посреди реки возвышается Утус Райден. Похоже, купец специально ждал, когда Саян вернется и проторчал возле двери не меньше часа. «Ты где был?» — Утус Райден грозно сдвинул брови. Массивные руки уперлись в бока. «Я пригласил Жижара Чуйдара, помощника северного префекта, в золотой чертог». Саян печально глянул на Утуса Райдена. «Не беспокойтесь за свой счет». «Зачем?» — Утус Райден как будто не спрашивает, а кидает тяжелые камни. Попытался выбраться за пределы Довизуна легальным образом. Хотел выпросить подорожную до Нандина, — пояснил Саян. Только ничего не получилось. Как выразился Витус Чуйдар, у всей нашей торговой братии не хватит золотых кабанов, чтобы заставить его совершить сеппуку. А что? Заново, будто только сейчас заметил, Саян глянул на Утуса Райдена. Вполне закономерное поражение до сих пор плещется в душе кислым осадком. А тут еще купец встал посреди прохода и что забыл? «Хватит!» — рявкнул Утус Райден. «Хватит маяться дурью! Сколько можно прикидываться местным, жрать местное дерьмо и таскать бабские тряпки?» Утуса Райдена прорвало. Купец начал с дежурных требований не косить под тасунарца и быстро перешел к прямым обвинениям в воровстве. Саян от удивления вылупил глаза. «Я только вчера в кассе не засчитался трех золотых кабанов. Целых трех!» — взревел купец. «Совсем страх потерял!» Бред сивой кобылы. Кого-кого, а купца Саян никогда не обманывал. Да и к чему весь этот бурный поток небылиц? С тех самых пор, как Саян начал косить под местного и носить бабские тряпки, дела самого Утуса Райдена пошли в гору. Тасунарские купцы охотно торгуют с ним через посредничество Саяна. Они заранее предупреждают о наиболее выгодных партиях товара, а также стали более щедрыми на покупки. Как приказчик и помощник купца Саян и без всякого воровства – прилично зарабатывает на законных комиссионных. Другой бы на его месте давно бы стал требовать от Утуса Райдена равного партнерства. «Все, хватит, надоело!» Утус Райден оглушительно топнул ногой. Деревянная половица жалобно скрипнула. «Ты уволен! Убирайся к чертовой матери!» Красный, как переваренный рак, Утус Райден замер с вытянутой рукой. Указательный палец направлен в сторону выхода. В коридоре повисла напряженная тишина. То ли мышь, то ли верный Геор скребется в углу от страха. В голове словно щелкнуло. Саян едва не расхохотался. Грозное выражение тут же слетело с лица купца. — Ты это чего? — удивленно протянул Утус Райден. — Господи! И как только сразу не догадался, Саян закашлял от напряжения. Да ведь Утус Райден самым натуральным образом трясется от страха за свое место. Да, физически спихнуть Райдена Саян не может, зато ему вполне по силам открыть собственное торговое представительство. У Саяна хорошие связи с местными купцами из иноземной гильдии. Также он знает всех покупателей самого Утуса Райдена. Все условия для открытия собственного дела. При желании Саян в два счета перехватит всю торговлю между Тасунарой и Марнеей, а купец Райден останется не у дел, как старая рваная уздечка без лошади. Встреча с правой рукой северного префекта стала последней каплей. Утус Райден ни на йоту не поверил, будто Саяна в самом деле просил подорожную до Нандина, столицы Тасунары. Да и какой нормальный иноземец поверит подобный бред? Зато Витус Жежар Чойдар может легко сделать так, чтобы Йорики, местные стражники, силой посадили бы купца Райдена на ближайшее наземное судно и вытолкали бы его из страны в Заши. Было бы желание. Одного кабана вполне хватит, а за что выгнать иноземного купца всегда найдется. Конечно, можно попытаться разубедить Утуса Райдена, объяснить, что на самом деле и как, только есть идея получше. Утус Райден, Саян сложил руки на груди, я должен перед вами извиниться. Это еще за что? Утус Райден окончательно растерялся. Наверняка купец ждал скандала, грязной ругани, вплоть до поножовщины. А вот чего он точно не ждал, так это извинений. «Ну как же, уважаемый?» — Саян машинально поклонился. «Я считал себя очень важным для вас, незаменимым. Все ломал голову, как сообщить вам пренеприятные известия. Сегодня, после встречи с Витусом Чойдаром, я окончательно решил покинуть Тасунару. Может, вернусь домой в Марнею, может, уеду в другую страну. Это надо видеть. Воинственный пыл и боевой запал разом покинули Утуса Райдена. От удивления купец захлопал глазками. К такому повороту событий он не был готов и растерялся, как неопытный воришка при виде хозяина дома с дубиной. Понимаю, в это трудно поверить, но сегодня в Золотом Чердоге я и в самом деле попытался в последний раз вырваться за пределы Довизун. Да, моя просьба выписать подорожную, даже за солидную взятку, наивная, глупая и опасная. Но я должен был, должен, — Саян тряхнул сжатыми кулаками, — попытаться вырваться на свободу. Мне до смерти надоело сидеть в этом каменном мешке. Все, что только можно было изучить и узнать, я уже изучил и узнал. Торговать рисом и горшками – это так скучно. Что золотые вирты, что золотые кабаны – деньги везде одинаковые. Здесь, в Довизуне, для меня не осталось никаких возможностей. Лучше я вернусь в Марнею. Или, Саян призадумался, отправлюсь в Ордин, в Фатрию. Новые страны, новые люди. Что может быть интереснее? Коль вы, уважаемые, больше не нуждаетесь в моих услугах, то я с удовольствием дождусь ближайшего судна до Патрии и отчалю с легким сердцем. Увы, увы, и еще раз увы, — Саян притворно вздохнул, — Тасунара оказалась мне не по зубам. Утус Райден выслушал Саяна с раскрытым ртом. От былой враждебности не осталось и следа. «Так, ты уж извини, погорячился малость!» Утус Райден вновь покраснел, на этот раз от стыда. «Раз такое дело, работай пока. Ладно, мне пора!» Утус Райден торопливо зашагал прочь. Скандал исчерпан. И слава богу! Раздвижная дверь в комнату словно нехотя встала на место. Саян присел возле низенького столика. Ну, дела. Экспромт удался на славу. Утус Райден успокоился, по крайней мере, пока успокоился до ближайшего иноземного судна в порту Довизун. Только теперь и в самом деле времени осталось очень мало. Неделя, может, две. Если повезет, то три. Как хорошо, что успел заранее спрятать книги за пределами города. Теперь, дабы не прослыть лжецом, нужно срочно готовиться к побегу. Только как? Саян рассеянно улыбнулся. Надо бы злиться, надо бы кипеть от гнева и желания набить Утусу Райдену морду, чтобы неповадно было орать на князя мира сего. Однако, как ни странно, на душе легко и свободно. Только что Утус Райден откинул последние возможности для проволочек. Стать подданным Тасунарского императора можно и нужно, но только через побег. Раз так, то сомнения прочь, время действовать. Саянна резко вскочил на ноги. Коленки гулко стукнулись о столешницу, низенький столик подпрыгнул и едва не перевернулся. Чернильница в самый последний момент замерла на краю и едва не рухнула на пол. Руки трясутся от избытка энергии, желания действовать, действовать и еще раз действовать. Черт! Саян замер возле открытого окна. Только как сбежать из дивизиона, да так, чтобы свести к минимуму возможные пересуды и толки? Еще вопрос. Саян покосился в сторону левого дальнего угла комнаты. Там, под непременной доской, оборудован еще один тайник. Что делать с последним аргументом, набором боевых ножей и сюрикенов? Взять с собой? Исключено. Максимум, что он может носить с собой, кухонный нож местного производства, причем не самый дорогой и качественный. Простолюдинам тусунары под страхом отсечения головы запрещено не то что носить, даже хранить дома боевое оружие. Увы, Саян печально вздохнул. Последний аргумент придется оставить здесь, в Марнейской торговой фактории. Ну, разве что спрятать где-нибудь понадежнее и поглубже. Если повезет, то в будущем он сможет его забрать. Если нет, то нет. Расставаться с последним аргументом страсти как не хочется. Эти ножи много раз спасали ему жизнь. Сколько лет назад он их сделал? Саян призадумался. 200, 300 лет? Или еще больше? Только Саян вновь печально вздохнул. Ничего не поделаешь. Это не первый и последний аргумент. И, как несложно догадаться, не последний.